Твоя мама и я, наши отношения. Я по-прежнему люблю твою маму, Саймон, и всегда буду любить, всегда. Но трахаешь ты Лорен. Эй, послушай. Я поднял брови. Раньше я никогда не позволял себе говорить с отцом в таком тоне, но в последнее время он сильно упал в моих глазах. Ну ладно, я слушаю. Но дело ведь именно в этом, да? Мама в инвалидной коляске, и тебя это не устраивает, так? Ты заработал кучу денег, похудел на 20 фунтов, даже вон стрижку новую сделал. Обновленный, постройневший, свингующий холостяк Тед Добиас. А мама больше не входит в твои планы. Тебе хочется удовольствий, развлечений. А Лорен, конечно, удовольствие, да еще какое. Он поднес руку к лицу. Ты всегда знал, как выставить меня в самом худшем свете. А это совсем не сложно, папа, уж поверь мне. Я встал. Все должно кончиться прямо сейчас. Твои отношения с Лорен должны закончиться сейчас. Этого не будет, сын. Было ясно, что он уперся и не отступит. Я подошел к нему, чувствуя, как дрожат у меня губы. «Значит, ты бросишь маму? Теперь, когда она не может...» «Нет, нет, нет!» — он замахал на меня руками. «Я не собираюсь бросать твою мать. Я никогда этого не сделаю. Но и встречаться с Лорен ты тоже не перестанешь». Он подумал, потом закрыл глаза и кивнул. «Вот именно. Не перестану. И это мой выбор. Мой. Мне очень жаль, Саймон, но от тебя здесь ничего не зависит». Я не знал, как мне на это реагировать. Хотелось запустить в отца чем-нибудь тяжелым, что-то сломать, разбить, но я знал, что это не поможет. Я мог бы поставить отцу фингал под глазом, но как мы потом объясним это маме? Маме. Женщине, которая дала мне все. Которая отдала себя нам обоим. «Я думаю, в одном мы с тобой можем согласиться», — сказал отец. «Лучше, чтобы твоя мама не знала». Я ничего не говорил ей. В ее состоянии, когда от нее прежней осталась лишь хрупкая оболочка, когда она то бодрствовала, все понимала, а то вдруг погружалась в дремоту и сознание изменяло ей, я просто не мог ей ничего рассказать. Я предпочитал держать ее в неведении, боясь, как бы это известие не стало для нее последней каплей, которая переполнит чашу. В общем, я не мог ей сказать. Я не позволял Лорен Лемуан встать между моим отцом и матерью. Но из-за моего молчания она всегда оставалась рядом. Я стал их с отцом сообщником. После того вечера мы больше не говорили о Лорен. Весь мой первый год в университете я курсировал между Чикаго и Грейс-Парк, оставляя маму с Эдди нашей сиделкой. Я не говорил ни слова, когда отец допоздна задерживался на работе по субботам или в рождественский сочельник. Никак не комментировал его задержки по вторникам и четвергам. Молчала и мама. Знала ли она? Моя мать, умнейшая из всех, кого я знал в жизни, обладательница острого юридического ума, пусть и поврежденного инсультом, знала ли она, что происходит? Если и знала, то ничего не говорила, как и я. Молчал и мой отец, молчал почти целый год, до одного памятного вечера в конце октября 2004-го, когда он пришел домой, пришибленный стыдом и раскаянием, и разрыдался, сознавшись, что вписал имя Лорен в свой банковский счет и дал ей полное право распоряжаться деньгами наряду с ним. И вот теперь все деньги исчезли. Она жаловалась, что все время чувствует себя на вторых ролях и устала от этого, объяснял он сквозь слезы. Говорила, что ей хочется, чтобы у нас с ней было хоть что-нибудь общее. И этим чем-нибудь обязательно должен был стать банковский счет, на котором лежали все его деньги. Но так всегда бывает с теми, кого любишь. Им ведь доверяешь. Вверяешь им без остатка всего себя, а они доказывают тебе, что ты сделал это напрасно. Они тебя предают. Счастливого Хэллоуина! Ха! Оказывается, вовсе не все обитатели Грейс-Виллидж выходят из своих домов в этот вечер, чтобы поставить финальную точку в празднике. По крайней мере, в этом году вышли не все, но все же довольно много. Зато свет гасят во всех домах до единого, причем почти синхронно. Секунда-другая, и вся деревня погружается в темноту. Лишь отдельные фонари льют чахоточный свет на перекрестке. Свет не погас только в одном доме — у Лорен. Что же случилось? Что там творится? Я иду по Латру, по другой стороне улицы, стараясь придать себе беззаботный и раскованный вид. Я же крутой парень Барак Обама, а сам поворачиваю голову направо. Дверь дома Лорен закрыта, снаружи продолжает гореть свет. Что же там творится? Я замедляю шаг, но не слишком, чтобы никто не заметил, как я пялюсь в чужое окно. Правда, разглядеть меня в таких потемках не так-то просто, и это хорошо. Прохожу еще несколько шагов, останавливаюсь, оборачиваюсь на ее окна, а сам думаю, интересно, сколько еще раз я смогу изображать беспечную проходку по одной и той же стороне, одной и той же... Уличное освещение дома Лорен гаснет, и ее участок тоже погружается во тьму, которую вдруг пробивает широкий столб света, и из-под кирпичного портика выходит Кристиан. Широкими шагами он пересекает участок по дорожке, выходит на тротуар и устремляется на север, ко мне спиной. Что-то он слишком торопится. Ему надо расслабиться, идти помедленнее. Хотя это имеет значение только в том случае, если за ним кто-нибудь наблюдает, а таких, скорее всего, нет. Всякий, кто, подобно ему или мне, пришел на праздник Хэллоуина и оказался в городке, который уже закончил праздновать, естественно, поспешит к ближайшему выходу. Я поворачиваюсь и иду за ним следом, но так, чтобы еще раз пройти мимо дома Лорен. Так, свет выключен. Это хорошо. Парадная дверь закрыта. Тоже хорошо. А вот заперта ли она? Какой там, интересно, замок? Автоматический или нет? Трудно сказать, я ведь никогда не был в этом доме. Делаю долгий выдох, а сам продолжаю идти. Спасибо тебе за услугу, Кристиан. Хотя ты и не знал, что оказываешь ее мне. Дни после Хэллоуина. Глава 78. Джейн. Спасибо, что согласилась нам помочь, Ди. Я твоя должница. Ничего, сочтемся. Похоже, времени у вас мало, так что давайте сразу к делу. Специальный агент Ди Медоуз ведет Джейн Бёрк и Энди Тейта в комнату для переговоров периферийного отделения ФБР. Вам часто приходится иметь дело с протоколами слежения? Нет, конечно, отвечает Джейн, но общее представление у нас есть. Мобильник посылает сигнал, его засекает телефонная вышка, обычно ближайшая, и тут же происходит фиксация времени, когда поступил сигнал, вплоть до минут и секунд, и с какого телефона он был послан. Так и отслеживаются передвижения телефона, точнее его владельца. Телефонная компания предоставила нам данные записи сигналов, приходивших с предварительно оплаченного телефона Лорен Бетанкур и другого телефонного аппарата, с которым она коммуницировала. А мы отдали их тебе для анализа. Ну, в общем, все правильно. Теперь Ди Медоуз криминалист, но в свое время она немало походила по земле, работая с матерью Джейн. Тогда давайте поговорим об истории их коммуникации во все дни, кроме последнего, Хэллоуина, который представляет собой исключение. Давай. Итак, кроме Хэллоуина. Эти два телефона связывались только и исключительно между собой, говорит Медоуз. Ни одного постороннего звонка или сообщения ни разу ни с одного из них не было. Ясно. Как вы уже знаете, они писали друг другу по графику. По утрам с понедельника по пятницу в 10 часов, по вечерам с понедельника по четверг в 8. То есть дважды в день во все дни недели, кроме пятницы и выходных. Понятно. В остальное время они держали телефоны выключенными. Интересно, говорит Джейн. Этого я не знала. А ты и не узнаешь, пока не получишь расшифровку сигналов с вышки. Только из нее становится видно, что между указанными периодами времени с этих двух телефонов никаких сигналов не поступало. Такое синхронное подсоединение к сети и выход из нее в строго оговоренное время – первый признак того, что двое женатых людей завели роман. И не хотели, чтобы их супруги узнали об этом. Мы знаем, что Лорен была замужем Ди, но не знаем, был ли женат ее мужчина. «Справедливое замечание», – отвечает Медоуз. «А вот еще одна деталь. Телефон Лорен всегда включался и отключался у нее дома, то есть она всегда выходила на связь из дома, включая самые последние сообщения. А что же тот, другой телефон, у потенциального убийцы? Во все дни, кроме Хэллоуина...» «Да, Хэллоуин – исключение.